А когда лодка проходила мимо рифов, они все вспыхивали желтыми, бурыми, розовыми и лимонно-зелеными красками. Я сразу понял, какое это чудесное занятие, только у меня еще не было знакомых рыбаков. Теперь я с восторгом поглядел на Таки и сразу спросил, в какое время он начнет рыбную ловлю и собирается ли огибать рифы между этой бухтой и островом Пондиконисси. «Я отправлюсь в 10 часов», — ответил он. «Обойду остров, потом поплыву домой». Я спросил, не может ли он взять меня с собой, и пояснил, что на рифах водится множество интересных животных, которых без лодки я добыть не могу. «Отчего же не взять?» — ответил он. «Я буду ждать напротив Менелаоса. Приходи туда в 10. Обойдем риф, и я снова высажу тебя у Менелаоса, а потом уже поплыву домой». Я горячо заверил его, что в 10 буду на берегу, потом свистнул Роджеру, схватил сачок и бутылки и поспешил убраться, пока Таки не передумал. Оказавшись на порядочном от него расстоянии, я замедлил шаг и стал напряженно думать, как бы уговорить своих домочадцев, и в особенности маму, отпустить меня в 10 часов в море. Мама, как известно, всегда беспокоила мое нежелание отдыхать в жаркую пору дня. Я объяснял ей, что это самое лучшее время для насекомых и подобной живности, только мама не считала это веским доводом. А по вечерам, как раз в то время, когда происходило что-нибудь особенно интересное, например, словесная перепалка между Ларри и Лесли, мама сердито ворчала: «Пора в постель, милый, не забывай, что днем ты совсем не спал». Я понимал, что именно это обстоятельство может стать препятствием для моей ночной рыбной ловли. Сейчас еще только 3 часа, и, конечно, в эту пору все в доме спят без задних ног за закрытыми ставнями. Лишь в 5:30 они начнут просыпаться и загудят, как сонные мухи. Я, что есть духу, помчался к дому, в ярдах 100 от него на минуту остановился, снял рубашку и старательно обернул ею банки, чтобы не выдать себя ни стуком, ни звоном. А Роджеру наказал молчать под страхом смерти. Мы осторожно прокрались в дом и словно тени скользнули в мою спальню. Роджер, затаив дыхание, уселся посреди комнаты и с заметным удивлением стал следить, как я раздеваюсь и ложусь в постель. У него вовсе не было уверенности, что такое поведение можно одобрить. Ведь впереди у нас, — думал он, — еще целых полдня чудеснейших приключений, а я вдруг собрался спать. Пес попробовал было заскулить, но я так свирепо цыкнул на него, что он, поджав обрубок хвоста, залез под кровать и улегся там с печальным вздохом. Я взял книжку и попытался читать. Комната с закрытыми ставнями превратилась как бы в прохладный зеленый аквариум. На самом же деле воздух в ней был горячий и душный, и по моим ребрам струйками стекал пот. Я ворочался на взмокшей уже простыне и удивлялся, что уж такого хорошего находят люди в этом послеполуденном сне. Какой им от него прок? Мне было неясно, как они вообще могут уснуть. И именно в этот момент я мигом погрузился в сон. Проснулся я в 5:30 и заспанный вышел на веранду, где все уже пили чай. «Боже мой!» — воскликнула мама. «Неужели ты спал?» И я сказал, как бы между прочим, что сегодня мне было бы полезно отдохнуть. «Может, ты нездоров, милый?» — забеспокоилась мама. Я ответил, что совсем здоров, а отдыхать решил потому, чтобы сберечь к вечеру силы. «А что случилось, милый?» — спросила мама. Стараясь держаться со всей возможной для меня небрежностью, я сказал, что отправляюсь в 10 часов в море с одним рыбаком, который берет меня с собой на ночной лов. Потом объяснил, что некоторые животные выходят только ночью, и это самый лучший способ добыть их. «Надеюсь», — угрожающе произнес Ларри, «что это не означает, что у нас в доме на пол начнут шлепаться спруты и морские угри. Ты лучше не пускай его, мама, а то не успеешь опомниться, как весь дом и по виду, и по запаху станет похож на рыбные ряды». Я в запальчивости ответил, что вовсе не собираюсь тащить животных в дом, Я посажу их прямо в свой специальный бассейн в заливчике.